Глава 27. «Маргари, что случилось?» — проговорил Адальхард грозным, как раскат грома, голосом. «Ты за мной следишь! Ненавижу тебя!» — выпалила девушка. По ее лицу текли слезы, щеки были неестественно красны, как и губы, а вокруг глаз растекалась черная подводка. «Требуй отпустить меня, Роберт! Твой громила облапал меня и оставил синяки!» всхлипнула Маргари, указывая пальцем на стоявшего в стороне и виновато переминающегося с ноги на ногу высокого широкоплечего мужчину. У него были короткие каштановые волосы, на плечах лежал мокрый от дождя серый плащ, под которым поблескивали золотые пуговицы темно-синего мундира. В точности такой же был на Роберте, и я поняла, что синий цвет означал принадлежность к королевской службе, а красные мундиры, которые велись вокруг эскорта, служили, видимо, совету магов. «Простите, ваша светлость», — глухо проговорил мужчина, опустив взгляд в пол. Леди вырывалась и била меня. «Что? Я тебя не била! Как ты смеешь меня обвинять?» — закричала Маргари и слегка пошатнулась. «Бог мой, да она, кажется, пьяна». «Тихо», — приказал Роберт, и в одно мгновение воцарилась гробовая тишина, такая, что я слышала стремительный стук собственного сердца. Я наблюдала за сценой с лестницы, не желая, чтобы меня обнаружили. Тем более я была в одном лишь халате. Позади скрипнула половица, и я увидела, что мэтр Леонард в ночном колпаке и длинной рубахе до пят тоже вышел на шум. Он почтительно поклонился мне, приподняв колпак. Я молча кивнула в ответ, и оба мы приросли к перилам, наблюдая за происходящим. «Докладывай, Дольф», — приказал Адальхард. Леди Маргари отправилась на собрание в честь окончания первого курса Академии. Выпила там слишком много пунша и принялась танцевать на столе. Виновато проговорил мужчина. «Маргари!» — взревел Роберт. «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Таким бешеным я дракона еще не видела. Когда мы с ним выясняли отношения, он, оказывается, был еще пушистым котиком по сравнению с тем, каким яростным зверем выглядел сейчас. «Все танцевали, и я танцевала. Такой был обряд», — проголосила девушка и снова пошатнулась. Адальхард подхватил ее за локоть, удерживая от падения. «Это не все, ваша светлость», — покашлял в кулак Дольф. «Только попробуйте, лорд Брентон», — пригрозила Маргари кулаком, взмахнув головой с шикарными длинными локонами. «Ну?» — зарычал дракон. И леди Маргари танцевала на столе не только с девушками, но и с однокурсниками, и позволяла трогать себя за талию. «Маргари, ты же приличная леди! Ну все, пора взяться за твое воспитание. Сегодня ты познакомишься с ремнем», — прорычал Роберт. «Но сперва приведешь себя в порядок. Иди в ванную». «Нет, братик, пусти меня! Это же просто танец!» «И просто пунш, который ударил тебе в голову. В твоем возрасте употреблять подобного рода напитки вообще строго запрещено». Маргари вырывалась и причитала. Ноги ее не держали, она ступилась на каблуках и начала падать. И Роберт, закинув ее руку на плечо, поволок девчонку к лестнице. «Свободен, Дольф. Спасибо», — бросил через плечо дракон. «Вам нужна какая-нибудь помощь, мой лорд?» Вышел из-за угла кухни Сэм. За его плечом показались и служанки. «Справлюсь сам». «Пожалуйста, пусти, Роберт! Я больше не буду, я поняла! Ты же такой добрый, понимающий брат!» — ворковала Маргари, хлопая слипшимися от влаги ресницами. «Закончилась моя доброта». Роберт приближался, и каждый его шаг был полон ярости. Мы с мэтром Леонардом предусмотрительно прижались к стене. Бежать в спальню было поздно, все равно увидят. Когда дракон оказался совсем близко, единственной мыслью стало желание слиться со штукатуркой и не отсвечивать. Адальхард остановился возле меня и пригвоздил к стене сверкающим сталью взглядом. «Иди к себе, Лера, пожалуйста», — проскрежетал сквозь зубы он. Во взгляде Роберта скользнула плохо скрываемая досада. Блистательный рыцарь, без страха и упрека, великий инквизитор — и такая проказница-сестра. Не такой уж безупречный рыцарь. Я послушно кивнула. Гнев дракона был опасен, и мне не хотелось, чтобы он выплеснулся еще и на меня. И Маргари, которую держали за шкирку, мне было предельно жаль, несмотря на то, с какой злобой она разговаривала со мной в академии. Роберт с сестрой скрылись за дверью комнаты, и раздался пронзительный визг. Мэтр Леонард покачал головой и побрел в свою спальню. «Как холодно! Отпусти!» — умоляюще закричала Маргари. Я не могла оставить юную девушку в руках разъяренного дракона и решительно вошла в комнату.